Глава 22. Варлам. Когда я с прокладкой в зубах примчался в туалет и обнаружил, что там никого нет, я очень хотел придушить зайку. Не насмерть, естественно, так немного, до легкого обморока. В момент, когда она будет стонать подо мной и просить пощады. Я готов был рыть землю носом и хвостом, чтобы достать ее оттуда, куда она от меня свалила. Я даже ломанулся к мотоциклу, завел его и помчался, но через пару десятков километров остановился. Поставил железного коня у обочины и пошел пинать деревья. Что я еще мог сделать? Не насиловать же эту чокнутую. Нравятся батоны? Ну и жри рыхлое тесто. А потом я вернулся к друзьям и набухался так, что водка лилась из ушей. Парням пришлось вызвать моего водителя, но он не смог уговорить меня сесть в машину. Скрутить меня и отправить домой удалось с большим трудом. Так я хотел остаться и продолжить. Хорошо, хоть друзья у меня крепкие. Вообще я не буйный, когда пьяный. Просто очень веселый и еще более отбитый, чем обычно. На следующий день я решил выбросить зайку из головы. Это было несложно. В башке поселилась свора орущих котов, которая насрала мне в рот. Похмелье было, скажем так, заметным. Я вообще редко пью. Спорт, бои, мотоциклы – не до того. А тут прочувствовал всю прелесть треска в башке и утренней тошноты, переходящей в зверский аппетит к обеду. Наш повар сварганил мне убойный остро-жирный супчик, и к вечеру я уже был огурцом, торчащим на знакомой грядке. Как я оказался в кофейне напротив салона красоты эгоистка – загадка даже для меня. Я этого не планировал. Но вид зайки, которая как ни в чем не бывала, порхала туда-сюда, разбудил во мне зверя. И я сорвался, затолкал ее в машину и притащил к себе домой. Все было под контролем. Я просто развлекался. Просто хотел проучить девчонку. Она это заслужила. Кто ее научит жизни, если не я? Нельзя кидать серьезных дяденек, иначе твоя маленькая упругая жопка попадет в большие и твердые неприятности. Я хотел ее немного напугать, а получилось то, что получилось. Шахматы? Серьезно? Ага, раз ляпнул, надо исполнять. Мастурбация у меня на глазах. Полный трэш. Как я не сорвал с нее юбчонку и не воткнулся в нее с разбега, не знаю. Зачем я вообще это устроил? Да потому что мой дебильный план сработал слишком хорошо. Я ее реально напугал. Она тряслась, как осиновый листик. Нужно было разрядить обстановку, расслабить пугливую зайку. Странный способ. Ну так и вся ситуация была не сильно нормальной. Она меня не хочет, ясно дала это понять. Она хочет своего грёбаного Женю. А я хочу. Я просто хотел увидеть, как она кончает. Зайка раз 10 назвала меня извращенцем. Не могу с ней не согласиться. Только извращенец может притащить к себе тёлку и посмотреть, как она дрочит. А потом отправить ее домой и самому подрочить в ванной. Трижды. Все, проехали. Будем считать, я ее проучил. И себя заодно. А дальше сама. Иди, кроши свой батон. У меня другие планы по жизни. У меня вон Марина, нетраханная уже больше недели. Зайди, командую ей. Она радостно вскидывается и уже через 2 минуты оказывается у меня в кабинете. Садится на стол, демонстрирует в разрезе юбки край кружевного чулка, а в вырезе блузки аппетитные груди 4-го размера. Вот только у меня что-то аппетита на четверку сегодня нет. Челин-собака нифига не встает. В жизни такой срамоты не случалось. Он же торчал пистолетом еще 15 минут назад, когда я случайно нашел у себя в кармане трусики зайки. «Вар», — шепчет Марина, пытаясь исправить положение. «Я сейчас все сделаю». «Не надо», — бурчу я. «Иди». «Устал, заработался. С кем не бывает?» «Со мной не бывает. Ни разу за всю мою долгую и насыщенную, чем попала жизнь». Я выпроваживаю ее из кабинета. Готов сгореть со стыда, поэтому веду себя нарочито грубо. Когда она уходит, я достаю из кармана трусики. Секунда, и пистолет снова торчком. Мля, заколдовала она меня, что ли? Ну, я быстро расколдуюсь. Пойду сегодня в клуб. Там полно девчонок такого же типажа. Худосочных, с огромными заячьими глазами и длинными русыми волосами. Будем считать, у меня просто сменился типаж. Дойки четвертого размера надоели. Нужны маленькие нежные бутончики. Нужны, будут, сколько угодно. Я прусь в клуб, не в свой, естественно. Прихватив по дороге другана Михея, которого в тусовке зовут Медведем. «Какой план?» – спрашивает он. «Будем действовать по обстановке». «Я думал, разведка». «В смысле?» «Ну, в последний раз ты таскал меня по клубам, когда хотел посмотреть, где что интересного у конкурентов». «Ага», – киваю я. «Считай, разведка». «Разведаем, насколько сильно эта любительница рыхлых батонов заколдовала мой член».